цвели и плодоносили. Сильные, здоровые ветви поднимались к небу, словно канделябры. У подножия валялись крупные сухие шишки. Я подняла одну и понюхала. «Замахиваются на наши кедровники», — пожаловалась Мария Кирилловна. «Еле отстояла вот этот бор. По Эйдыге будут когда-нибудь города. Здесь же богатейшие месторождения руды. Масса теплых целебных источников. Будут северные курорты. Все Заполярье можно обслужить. А кедр растет очень долго, медленно». Лесничиха подвела нас к широкому потемневшему пню. Вот спилили кедр. Молния его убила. Около 600 лет ему было. Разве можно такую красу на нужды промышленности? Грешно ведь! Перед потомками даже стыдно. Ну и вытаскала она нас в этот день по тайге. Ноги уже подкашивались. И как она ориентировалась? Ни троп, ни путей. Пенегина вела нас чуть ли не 20 километров показать Михаилу Герасимовичу одну пихту. Не рак ли у нее? Профессор долго рассматривал растрескавшееся утолщение на коре с вывороченными краями и с прискорбием согласился. Да, это, к сожалению, раковая опухоль. Нашли и метастазы. Опухоли на ветвях. Круглое ясное лицо Марии Кирилловны с румянцем, пробивающимся сквозь золотой загар, омрачилось. «Придется ее спилить», — сказала она упавшим голосом. Потом мы пробирались через ядовито-зеленое болото, отмахиваясь ветками от тучи комаров-кровососов, чтобы посмотреть гипертрофию листьев у травмированной лиственницы. Бедняжки обожгли пламенем костра ствол и корни. В результате ослабление жизнеспособности. И вот болезнь. Профессор бережно собрал в бумажку удлиненную, исковерканную хвою. Надо будет сделать лабораторный анализ. Потом мы перебирались по острым скользким камням через речку Кенжу, впадающую в Эйдыгу. Продирались сквозь колючие заросли, чтобы смотреть поврежденную молнией молодую сосенку. Мы ходили по тайге до тех пор, пока у меня от голода не свело кишки, а ноги просто подкашивались. Мария Кирилловна сетовала, что не успеет до вечера показать нам естественные возобновления на Гаре за Лысой горой, а профессор с воодушевлением рассказывал о применении электронных вычислительных машин при лесных исследованиях. А еще уверяют, будто мужчины больше едят. «Какая точность вычислений!» — восхищался профессор. «Запрограммировали на машине уравнение Дракина и Вуевского. Тася, вы не забыли это уравнение?» Я ответила довольно мрачно. «Когда я голодная, мне не до уравнений». «Молодец!» — похвалил Брачко Яворский и даже потрепал меня по плечу. Исчерпав более или менее эту тему, Михаил Герасимович стал с тем же увлечением развивать другую — использование в лесоводстве меченых атомов. У меня закружилась голова и стала тошнить, но, по счастью, спасло чувство юмора. Я стала смеяться, а это всегда действует тонизирующе. В 4 часа нас отыскал Ефрем Георгиевич и напомнил об обеде. «Еще немножко, и я умерла бы с голоду. Хорошо еще, что мы по дороге паслись на ягодниках». «Далеко мне до них, до этого старшего поколения», — огорченно подумала я. «Вот я не могу интересоваться никакими проблемами, когда пришло время обеда. А эта лесничиха может... И профессор может. Они о себе забудут ради слабой елочки-подростка всего за 3 болотами и 4 сопками. В следующий раз возьму с собой хлеба». После сытного обеда мы все уселись на крыльце. Посуду привычно мыл Даня, а Ефрем Георгиевич